Глава 20. Еще более неожиданный поворот. По воскресеньям Поллианна с утра обычно шла в церковь, потом в воскресную школу. Вторая половина дня принадлежала ей, чтобы жить, и они с Нэнси отправлялись на прогулку. В то воскресенье, которое последовало за столь примечательной беседой в доме на Пендлтонском холме, Поллианна тоже собиралась пойти куда-нибудь с Нэнси. Однако на полпути из воскресной школы домой ее нагнала пролетка доктора Чилтона. «Как хорошо, что я тебя встретил!» — останавливаясь, воскликнул он. «Я как раз собирался ехать к тебе. Может быть, ты позволишь довести тебя до дома? По дороге и поговорим, а?» «Понимаешь», — продолжал он, пока Поллианна устраивалась рядом с ним на сиденье, — «мистер Пендлтон просил тебя зайти к нему сегодня. Он сказал, что это очень для него важно». «Да-да, я знаю, мистер Чилтон», — сияя от счастья, кивнула Поллианна. «Это очень важно. Я обязательно зайду к нему». Доктор удивленно взглянул на нее. «Не знаю только, могу ли я позволить тебе это», — с лукавой улыбкой ответил он. «Должен заметить вам, юная леди, в прошлый раз вы очень разволновали нашего больного». «О, это не я его разволновала», — засмеялась она. «Правда же, не я. Это все тетя Полли виновата». Доктор вздрогнул. «Твоя тетя?» — внимательно глядя на девочку, переспросил он. Поллианна от радости несколько раз подпрыгнула на сиденье. «Ну да. Вы знаете, это просто как в сказках. Сейчас я все расскажу вам», — неожиданно приняла решение Поллианна. «Вообще-то мистер Пендлтон просил меня не рассказывать», — продолжала она. «Но он ведь имел в виду не вас, а ее». «Ее? Ну да, тетя Полли. Конечно же, ему больше хочется самому ей все рассказать. Так уж заведено у этих влюбленных». «Влюбленных?» — выдохнул доктор. И лошадь вдруг дернулась, словно он резко потянул на себя. «Вот именно!» — радостно продолжала девочка. «И все это совершенно как в сказке. Я бы ни почем не догадалась, если бы не Нэнси. Но она мне сказала, что у тети Полли много лет назад был возлюбленный, а потом они поссорились. Сначала она не знала, кто он такой, а потом мы с ней поняли, что это... знаете кто?» И, выдержав эффектную паузу, она воскликнула: «Мистер Джон Пендлтон!» Рука доктора, судорожно сжимавшая вожжи, вяло упала на колено. «О, нет, я не знал», — тихо ответил он, и на лице его воцарилось умиротворенное выражение. «Да, это он!» — что из силы затараторила Поллианна, ибо они уже приближались к дому. «И это просто потрясающе! Сначала мистер Пендлтон сказал, что хочет, чтобы я стала жить у него. Но я сказала, что не могу же я бросить тетю Полли, когда она была так добра ко мне. И тогда он мне признался, как мечтал о руке и о сердце одной девушки, и как она нужна ему до сих пор. Я так обрадовалась, ведь раз она ему нужна, значит, он хочет помириться. И вот я и поняла, что тогда все станет очень хорошо. Тетя Полли и я переедем к нему, или он переедет к нам. Конечно, тетя Полли еще ничего не знает. Мы с мистером Пендлтоном еще не договорились, как ей лучше сказать об этом. Я думаю, поэтому он и захотел увидеть меня сегодня». Доктор вдруг выпрямился. На губах его играла загадочная улыбка. «Да, теперь я понимаю», — ответил он. «Джон Пендлтон, наверное, просто жаждет тебя увидеть». Они подъехали к дому, и доктор остановил экипаж у подъезда. «А вот и тетя Полли!» — закричала Поллианна. «Видите? Она там, в окне!» «Ой, нет!» — смущенно спохватилась она. «Где же тетя? Мне только что показалось, что она смотрит на нас». «Теперь она уже не смотрит», — сказал доктор Чилтон, и от улыбки его не осталось даже следа. В доме на Пендлтонском холме Поллианну поджидал чрезвычайно нервозный Джон Пендлтон. «Вот что, Поллианна», — даже не поздоровавшись, начал он. «Я всю ночь пытался понять, что ты имела в виду. Если мне не послышалось, ты вчера сказала, что все эти годы я мечтал о руке и сердце твоей тети Полли. Что ты имела в виду?» «Но я хотела сказать, что вы с тетей Полли когда-то любили друг друга, и я рада, что вы до сих пор не разлюбили ее». «Любили друг друга? Я и твоя тетя Полли?» Заметив явное недоумение мистера Джона Пендлтона, Поллианна с грустью посмотрела на него. «Но мне же Нэнси сказала, мистер Пендлтон. Она сказала, что вы с тетей Полли любили друг друга». Мистер Пендлтон фыркнул. «Боюсь, Поллианна, мне придется сказать тебе, что Нэнси твоя ничего не знает». «Значит, вы не любили друг друга?» — горестно всплеснула руками Поллианна. «Никогда в жизни», — решительно подтвердил мистер Пендлтон. «Тогда у нас не выйдет, как в сказках», — с еще большим драматизмом произнесла девочка. Мистер Пендлтон отвернулся и принялся с мрачным видом изучать оконную раму. «А так все хорошо получалось!» — Поллианна чуть не плакала от отчаяния. «И я была бы так рада переехать к вам с тетей Полли!» «А теперь ты не согласишься ко мне переехать?» — спросил Джон Пендлтон, упорно продолжая разглядывать оконную раму. «Теперь нет. Я ведь тетя Поллина». Джон Пендлтон резко повернул к ней голову. «Только не забывай, прежде чем стать тетей Поллиной, ты была маминой», — очень тихо проговорил он. «А именно о руке и сердце твоей мамы я и мечтал много лет назад». «Моей мамы?» «Да, милая, я не хотел говорить тебе, но, пожалуй, я все-таки расскажу». Лицо мистера Пендлтона было бледно, и каждое слово давалось ему с трудом. А Поллианна смотрела на него во все глаза. «Я любил твою маму», — продолжал он, — «а она меня нет. А потом она уехала вместе с твоим отцом в другой город. Вот тогда я понял по-настоящему, как много она для меня значила. Весь мир словно перевернулся. Но это уже совсем не интересно. С тех пор прошло много лет, и я прожил эти годы сухим, сердитым стариком. Да-да, все эти годы я был стариком, хотя мне и сейчас нет еще 60. Я никого не любил, и никто не любил меня. Но вот пришел день, и в моей жизни появилась ты. Знаешь, это было похоже на твои хрусталики. В мой мир словно вошла яркая радуга. Потом я узнал, кто ты такая, и решил, что постараюсь с тобой больше не видеться, потому что ты напомнила о моей несчастной любви. Но ты уже знаешь, из моей затеи ничего не вышло. Я уже не могу без тебя. Вот потому-то я и хочу, чтобы ты ко мне переехала. Ты согласна? Но ведь, мистер Пендлтон, я... Но ведь у меня же есть еще тетя Полли. «Тетя Полли!» — с негодованием воскликнул Джон Пендлтон. «А обо мне ты подумала? Как тебе кажется, смогу я без тебя хоть чему-нибудь радоваться? Я только-только немного начал ощущать радость жизни. Это ты меня научила. И если бы ты стала совсем моей девочкой, я бы делал все, что в моих силах, чтобы ты все время радовалась. Я буду выполнять любое твое желание. Все свои деньги я истрачу на то, чтобы сделать тебя счастливой». Полианна, по-прежнему не отрываясь, смотрела на него, и лицо ее все больше вытягивалось от удивления. «Даже и не думайте, мистер Пендлтон, что я разрешу вам истратить на меня деньги, которые вы накопили для язычников!» — решительно воскликнула она. Мистер Пендлтон покраснел. Он хотел было возразить ей, но прежде чем ему удалось вставить хоть слово, Полианна вновь затараторила. «Да я вообще не понимаю, мистер Пендлтон, почему вы не можете радоваться без меня? У вас ведь много денег, и вы доставляете столько радости другим людям. Вы делаете им подарки, и они так бывают довольны. Но разве можно не радоваться этому? Вот, например, хрусталики, которые вы подарили мне и миссис Сноу, или золотая монетка Нэнси на день рождения. Знаете, как мы все были довольны, и вы...» «Это не имеет никакого значения, Полианна», — сумел, наконец, перебить ее мистер Пендлтон. Слушая ее, он покраснел еще больше, да это и неудивительно. Ведь он до недавнего времени был известен отнюдь не своей щедростью. «Зря ты меня хвалишь, Полианна», — продолжал он. «Во-первых, все это мне ничего не стоило. А во-вторых, если я и сделал что-то хорошее, то только из-за тебя. Можешь считать, что ты сама подарила все это людям. И не возражай мне, я лучше знаю», — строго добавил он. «Просто все, что ты сейчас говорила, лишний раз доказывает, как ты мне нужна». В голосе его снова послышались мольба и нежность. «Если я когда-нибудь и научусь по-настоящему играть в твою игру, Полианна, то только вместе с тобой. Ты должна переехать ко мне, и я буду заново учиться жить». Девочка задумчиво наморщила лоб. «Понимаете, мистер Пендлтон, тетя Полли была так добра ко мне», — вновь начала урезонивать его Полианна. Но мистер Пендлтон резким взмахом руки заставил ее замолчать. На какое-то мгновение он стал прежним мистером Пендлтоном. «Ну, конечно же», — желчно воскликнул он, — «твоя тетя очень добра к тебе. Да, я уверен, она и вполовину так не нуждается в тебе, как я». «Но, мистер Пендлтон, я ведь знаю, она рада». «Рада? Она?» — вне себя от возмущения вскричал мистер Пендлтон. «Готов поспорить на что угодно. Мисс Полли вообще не способна ничему радоваться». «О да, я знаю. Она выполняет свой долг. О, у этой женщины просто уйма чувства долга. Знаю, знаю. Раньше мне приходилось частенько с ней сталкиваться. Конечно, последние лет 20 мы, признаюсь, встречались нечасто, но все равно я знаю ее как облупленную. И каждый, кто с ней хоть один раз сталкивался, скажет тебе то же самое. Не из тех она особ, которые умеют радоваться. Она просто не знает, что это такое. А вот насчет того, чтобы тебе ко мне переехать...» Он умолк, а когда заговорил вновь, голос его зазвучал мягко и ласково. «Знаешь, спроси у нее. Может, она разрешит тебе». «О, девочка, девочка, как же ты мне нужна!» — совсем тихо добавил он. Полианна вздохнула и поднялась с кресла. «Ладно, Я спрошу у нее, — очень серьезно пообещала она. — Конечно, я не хочу сказать, что не хотела бы с вами жить, мистер Пендлтон, но... Она задумалась. Во всяком случае, я рада, что ничего ей вчера не сказала. Ведь если бы я сказала, она бы подумала, что нужна вам так же, как я. Джон Пендлтон невесело улыбнулся. Да, Поллианна, хорошо, что ты не стала ей говорить. Я вообще никому не говорила, только доктору. Но это, по-моему, не считается. Доктору? Мистер Пендлтон чуть не подскочил на месте от неожиданности. Какому доктору? Не мистеру Чилтону. Ну, конечно, мистеру Чилтону, спокойно ответила Поллианна. Он встретил меня в городе и передал, что вы хотите меня сегодня видеть. А потом он повез меня домой, и я ему рассказала. «Вот это да!» — выдохнул мистер Пендлтон и откинулся на спинку стула. В следующее мгновение он снова выпрямился. «Слушай, а что он тебе на это ответил?» — осведомился он, и в глазах его засветилось неподдельное любопытство. Поллианна надолго задумалась. Она пыталась вспомнить, что же ей ответил мистер Чилтон. «Кажется, он не сказал ничего особенного», — наконец проговорила она. «А, вспомнила», — вдруг осенило ее. «Я ему рассказала, а он ответил, что теперь понимает, как вам хочется меня увидеть». «Неужели так прямо и сказал?» Ехидно усмехнувшись, переспросил мистер Пендлтон. И Поллианна не могла взять в толк, отчего он вдруг так развеселился.